Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду чего, жалею ли о чем? Жду чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Я б хотел забыться и заснуть, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел. Темный дуб склонялся и шумел.